Хронологическая таблица. Первый период новейшей истории 1917-1939 годы. 7 ноября 1917 года. Великая Октябрьская социалистическая революция. Начало новой эры в истории человечества. 1918-1923 годы. Революционный подъем в странах капитализма. Ноябрь 1918 года. Революция в Германии. Декабрь 1918 года. Создание коммунистической партии в Германии. Март 1919 года. Учредительный конгресс коммунистического интернационала. 21 марта, 1 августа 1919 года. Советская Республика в Венгрии. 1919 год. Подписание Версальского мирного договора. 1919 год. Создание Компартии США. 1920 год. Второй конгресс коммунистического интернационала. 1920 год. Создание Компартии Великобритании и Французской Компартии. 1921 год. Создание Итальянской Компартии и Компартии Китая. 1922 год. Установление фашистской диктатуры в Италии. 1924 год. Первое лейбористское правительство в Англии. 1924 год. Пятый конгресс Коминтерна. 1925-1927 годы. Национальная революция в Китае. 1925 год. Создание Компартии Индии. 1926 год. Всеобщая забастовка в Англии. 1929-1933 годы. Мировой экономический кризис. Сентябрь 1931 года. Нападение Японии на Китай. Январь 1933 года. Установление фашистской диктатуры в Германии. Февраль 1934 года. Провал фашистского путча во Франции. 1935 год. Седьмой конгресс коммунистического интернационала. 1936 год. Победа Народного фронта на парламентских выборах в Испании и во Франции. Июль 1936 года, март 1939 года. Национально-революционная война испанского народа против фашистских мятежников и итало-германских интервентов. 1937 год, начало экономического кризиса. 1937 год, широкое наступление Японии против Китая.